Эпилог. На этом я, ректор темного университета, Трианный Литарий, герцог Литвийской и прочее, за свою жизнь я обзавелся немалым количеством титулов. Припомнить здесь кое не имею ни малейшего желания. Заканчиваю свою повесть о становлении и обретении могущества нашим покровителем, свидетелем чего, в силу стечения счастливых обстоятельств, был и я сам. О дальнейшем развертывании на территории бывшего Фенриана VII Доминиона, ныне столь любимого места пребывания знатных и одиноких джентльменов со всей Экумены, а едва не разразившейся Второй Магической войне, предотвратить которую удалось только благодаря сбалансированной и мирной политике нашего покровителя, высадившего в Валенсии на одну ночь целый легион суккуб и заявившего на утро едва живым от усталости магом, что точно так же он мог перебросить не столь мирных созданий. О возведении нашего университета на границе между демоническими и людскими землями, о состоявшемся на территории седьмого доминиона, как ныне называется Фенриан, песенном празднике, в котором совершенно неожиданно приняли участие и эльфы, и о произошедшем в результате этого зарождения новой расы – асуров, об обольстительнейших потомках в связи эльфов и суккуб, и многом остальном, произошедшем с тех пор, вы можете узнать из учебников истории, чтение которых, между прочим, является обязательным для вас, уважаемые студиозусы. Цель же данной книги совсем иная, рассказывая о похождениях. «Триан, бросай дурью маяться, хватай Вашика и дуйте ко мне». Гели решила посетить какой-то отдаленный мир. Там, кажется, у ее поклонников какие-то проблемы возникли, так что ее еще неделю не будет. А мне тут как раз лос партию грибной настоечки, стоешем выслала. Эту паучиху очень заинтересовала возможность ржиться человеческими душами. В общем, давай живее, портал я уже открыл. Пробовать будем. Вынужден прервать я свой труд, ибо хочу заметить вам, друзья, что страшнее пьяного демона может быть только демон, страдающий похмельем и не имеющий чем утолить свою жажду. А Ореох, как всегда, наверняка забудет сделать заначку на утро, и потому должен спешить я, дабы в очередной раз спасти этот мир. А я ведь, друзья мои, уже отнюдь не так молод, как когда-то. И печенка периодически напоминает о том, что быть другом и собутыльником темного властелина этого мира – дело не только почетное, но тяжелое, сложное и иногда даже опасное. Особенно сейчас, когда его друг и учитель, ведущий преподаватель цитадели Виз Украин, занят дрессурой нового набора учеников и не может принять участие во встрече, охлаждая своими мудрыми замечаниями, иногда до крайности сумасбродные мысли, приходившие в пьяную голову темного властелина этого мира. «Триан, так ты идешь или нет? А то я уже первую бутылку открываю». Впрочем, я не ропщу. Признаться, выпивка Ореха всегда высшего качества. Сидящий за столом человек в длинной черной мантии темного мага аккуратно поставил перо в подставку, присыпал свиток песком и, отложив его в сторону, громко закричал. «Конечно иду! Где там твой портал?» Конец заключительной книги в цикле. Читал Андрей М.